Ее глаза смотрели на Татьяну Сергеевну истово и преданно. «Понимаю, но ведь его еще нет, так? И сроки не прошли, верно?» Она длинно вздохнула, будто всхлипнула. «Милая, у них еще будут дети, но сейчас... И я могла бы помочь?» «О, Господи! Что она плетет-то?» Татьяна Сергеевна резко тряхнула руками, вырвала их из цепких и влажных ладоней, молча вышла из комнаты. Мать Виктора бежала за ней, что-то лепетала своим тонким голосочком. Татьяна Сергеевна не слушала, широко шагая, направлялась к прихожей. Рванула на себя дверь, с грохотом захлопнула. И до свидания не сказала. Какое у меня с ними может быть свидание? Шлепая плоскими подошвами старых разношенных туфель, быстро спустилась по лестнице, выскочила на улицу. Злые слезы душили ее. Она не давала им волю. С чего бы мне плакать? Ведь другого разговора и не ожидала. Другого просто быть не могло. Для другого разговора нужно, чтобы семья была другая. Но тогда на место того лопоухого дурачка был бы совсем другой парень. Она долго и жадно курила на скамейке у остановки. Чувствовала, как постепенно уходит злость и мягчает душа. Жалела Анастасию. Сколько же ей выпадет упреков и зуботычин. И от матери, и от подружек, и на работе каждый попрекнет теперь и обидит. Каждый, кто захочет, кинет камень. Она жалела теперь и того чужого парня, который трусовато прятал глаза. Он будет долго жить, может, немалого добьется, у него будет семья и, наверное, дети. Но до глубокой старости суждено ему думать о том, что где-то на свете есть человек, его первенец, который никогда не скажет ему «папа». Он ничего не знает, как горько и необратимо это отравит ему жизнь. Она тяжело поднялась, села в подъехавший троллейбус, салон был почти пустой, и все почему-то смотрели на нее, или ей так казалось, она отвернулась к окну, но все равно чувствовала на себе чужие взгляды. И ей было больно, словно трогали пальцами обожженную кожу. Вдруг заломило в затылке, стало нечем дышать. Ей показалось, что вот сейчас она умрет. И она подумала: «Господи, а как же теперь Наська?» Пошла к выходу, волоча чужие онемевшие ноги. «Только бы не упасть! Только не здесь!» На воздухе ей стало лучше. Она вошла в сквер, отыскала пустую скамейку. Закатное солнце освещало верхушки кипарисов, детвору на усыпанном песком пятачке, скульптурную группу в центре, матросы и солдаты с поднятыми в знак победы автоматами. А на стволах автоматов мирно сидели голуби. Иногда слетали на землю, там дети кормили их размоченным в воде хлебом. Потом опять взлетали, тяжело и шумно хлопая крыльями. Татьяна Сергеевна смотрела, как в последних лучах солнца переливаются их перья, и думала, что тут словно бы сама жизнь подает добрый знак. Мол, не бойтесь, не будет больше ни войн, ни жертв. Но ведь есть и другие войны. Там ранят души. В таких-то войнах не бывает победителей. Там все побежденные, все жертвы. Гасло небо, пахло остывающей землей и морем. На пятачке все еще гуляли голуби с крутыми грудками. Фотограф с фотоаппаратом на шее свертывал свою маленькую витрину. Маленький мальчик тупал за собачкой, расставив ручонки. Зацепилась ножка за ножку, он упал, заплакал. Мать подхватила его, отряхнула ладошки,